Глава 7. Лев и единорог. И тотчас лес наполнился солдатами. Сначала они выбегали по двое, по трое, потом группами в 10-20 человек и, наконец, такими толпами, что казалось, деревьев в лесу меньше, чем солдат. Алиса спряталась за толстым стволом старой липы, чтобы ее не сбили с ног, и стала наблюдать за их действиями. Чем дольше она смотрела, тем сильнее в ней крепла уверенность, что никогда в жизни ей не встречались солдаты, которые так нетвердо держались бы на ногах. Они все время обо что-нибудь спотыкались, а когда кто-то из них падал, на него валились еще несколько. Скоро все лесные полянки покрылись такими кучками свалившихся людей. Потом появились лошади, и хотя на четырех ногах они держались получше пехотинцев, но тоже то и дело спотыкались. Как правило, если конь спотыкался, всадник валился с него мешком. С каждой минутой хаос усиливался, и Алиса была очень рада, когда ей удалось выбраться на открытое место, где она и увидела белого короля. Тот сидел на земле и усердно что-то записывал в свою записную книгу. Заметив Алису, он с восторгом воскликнул. «Я послал их всех! Ты же видела солдат, когда проходила через лес!» «Видела и премного», — кивнула Алиса. «Несколько тысяч, я думаю». 4207 человек, если точнее», — поправил король, заглянув в свои записи. «Я не мог, понимаешь ли, послать всех коней, потому что два необходимы для игры. Кроме того, я оставил двух офицеров. Оба отправились в город. Посмотри, пожалуйста, на дорогу, нет ли кого там». «Никого не вижу», — отозвалась Алиса. «Эх, мне бы такое зрение». Горестно вздохнул король. «Чтобы тоже уметь видеть никого, да еще на таком расстоянии. Я и кого-то не разгляжу при таком свете». Это замечание Алиса пропустила мимо ушей и продолжила, прикрыв глаза ладошкой наподобие козырька, вглядываться вдаль. «Кто-то идет», — воскликнула она наконец, «но очень-очень медленно и делает какие-то смешные движения». Офицер, что шел по дороге, подпрыгивал и извивался, как угорь, а его длинные руки были вытянуты в разные стороны, наподобие крыльев. «Ничего смешного», — заметил король. «Его поведение показывает, что он счастлив, его имя Саймар». «Я люблю моего милого на «С», — начала Алиса, вспоминая папину присказку, «потому что он счастливчик. Я ненавижу его на «С», потому что сердитый. Я кормлю его... «Кормлю на «С» сливками и сеном. Его зовут Саймар, и живет он...» «И живет он в степи», — подсказал король. «А другого моего офицера зовут Гато. У меня их два. Один приходит, другой уходит. Один живет, другой все жует». «Прошу прощения», — начала Алиса. «Попрошайничать неприлично», — перебил ее король. В это время офицер подошел к ним, но так запыхался, что не в состоянии был вымолвить ни слова, а только размахивал руками и строил бедному королю ужаснейшие гримасы. «Вы меня пугаете!» — воскликнул король. «Я того и гляди, упаду в обморок. Дайте мне скорее бутерброд с ветчиной». К великому изумлению Алисы офицер открыл сумку, которая висела у него через плечо, и достал бутерброд. Король тут же с жадностью его проглотил и потребовал: «Дайте еще». «Больше ничего не осталось, кроме сена», — ответил офицер, заглянув в сумку. «Дайте хоть сено!» — в полуобморочном состоянии, чуть не падая, прошептал король. Алиса обрадовалась, увидев, что, сживав клочок сена, белый король сразу повеселел. «Нет ничего лучше сена», — заявил он, проглотив последнюю былинку. «Вот у меня обморок уже и прошел». «Я думаю, лучше было бы сбрызнуть вас водой», — возразила Алиса, «или дать вам нюхательные соли». «Я не сказал «нет ничего лучше сена», — возмутился король. «Я сказал «нет ничего похожего на сено». «Кого вы обогнали по дороге?» — обратился король к офицеру и протянул руку за очередной порцией сена. «Никого. Вы говорите правду, эта молодая особа тоже его видела. Выходит, что никто ходит медленнее вас». «Я делаю все, что могу», — проворчал офицер. «Никто меня не обгонит, уверен». «Конечно, не обгонит», — согласился король. «Иначе он пришел бы сюда раньше вас. Ну что, вы, кажется, оправились? Рассказывайте, что произошло в городе». «Я не могу рассказать, только прошептать». Офицер сложил руки трубкой у своих губ и наклонился к самому уху короля. Алиса огорчилась, потому что тоже хотела бы услышать городские новости, однако вместо того, чтобы прошептать, он гаркнул во все горло. «Они опять там!» «Это вы называете прошептать?» — воскликнул бедный король, вскочив и отряхиваясь. «Если позволите себе еще что-нибудь подобное, вас посадят в тюрьму. Вы устроили в моей голове целое землетрясение». Это было весьма слабенькое землетрясение, заключила Алиса и отважилась спросить. «Кому это опять не живется спокойно в городе?» «Как кому? Льву и единорогу, конечно». «Дерутся из-за короны?» «Ясное дело. И самое курьезное в этом деле, что корона-то моя. Побежим, посмотрим на них». И опять Алиса очень кстати вспомнила слова старой песенки. Раз за царскую корону бились лев с единорогом, а потом единорога лев гонял по всем дорогам. Кто им хлеба дал, кто булки, дали пряников обоим, но из города прогнали с барабанным громким боем. «Тот, кто победит, получит корону?» — на бегу спросила Алиса прерывающимся голосом. Очень уж быстро пришлось бежать. «Господи, конечно, нет!» — успокоил ее король. «Что за глупая мысль?» «Не будете ли вы так добры остановиться?» — выдавила из себя Алиса. «Минутку, передохнуть». «Добр я достаточно, а вот силен нет. Понимаешь, минута проходит так быстро, что ее не остановишь. Проще поймать жар птицу». Алиса была не в состоянии больше произнести ни слова, и они бежали молча, пока не увидели большую толпу, в центре которой бились лев и единорог. Их окутывало такое густое облако пыли, что Алиса сначала не могла разглядеть, кто из них кто, но скоро различила — порогу. Остановившись, они оказались рядом с Гатто, вторым королевским офицером. Он наблюдал за битвой с чашкой чая в одной руке и куском хлеба с маслом в другой. «Он только что из тюрьмы», — шепнул Алисе Саймор, первый королевский офицер. «Даже чай допить не успел, когда его забрали. А там его вообще ничем не кормили, кроме раковин от устриц, поэтому его мучат голод и жажда». Гато кивнул и опять занялся своим бутербродом. «Как поживаешь, дорогое дитя?» — спросил Саймор и обнял Гато. «Оправился ли после тюрьмы?» — продолжал спрашивать Саймор. Гато еще раз обернулся. Несколько слезинок скатилось по его щекам, и он опять не сказал ни слова. «Ты что, не умеешь говорить?» — раздраженно воскликнул Саймор. Но Гато продолжал жевать хлеб и запивать чаем, не меняя выражения лица. «Ты не хочешь говорить?» — вышел из себя король. «Как там дела у противника?» Второй королевский офицер проглотил, наконец, большой кусок хлеба с маслом и, заикаясь, промямлил. «У них все очень хорошо, каждый повалялся на земле уже около 87 раз». «Так им, наверное, скоро уже принесут хлеб и пряники», — осмелилась предположить Алиса. «Хлеб уже есть, мне вот кусочек достался». Как раз в этот момент в битве льва и единорога наступил перерыв. Противники сели, тяжело дыша, на землю, и король воскликнул. 10 минут для подкрепления сил!» Королевские офицеры тотчас же взялись за дело. Заранее были приготовлены большие подносы с горами нарезанного хлеба, черного и белого, и они принялись им обносить присутствующих. Алиса тоже взяла кусочек попробовать, но хлеб оказался жестким, как камень. «Я думаю, сегодня они вряд ли будут еще драться», — сказал король, обращаясь к своему второму офицеру. «Передай барабанщикам приказ начинать». И Гато побежал, подскакивая, как кузнечик. Несколько минут Алиса стояла молча, наблюдая за ним, и вдруг просияла. «Смотрите, смотрите, сюда бежит сама белая королева. Она только что вылетела из вон того леса. Как же они быстро бегают, эти шахматные королевы!» «Очевидно, за ней кто-то гонится», — спокойно сказал король, даже не обернувшись. «В этом лесу полно врагов». «Разве вы не хотите ей помочь?» — удивилась Алиса. «Зачем?» — пожал плечами король. «Она летает, как птица. Но я все же сделаю насчет нее пометку в своей записной книге. Она такое чудное существо, такое чудное существо». В этот момент мимо них, заложив руки в карманы, важно прошествовал единорог и бросил мимоходом королю. «Сегодня я победил». «Ну да, ненамного», — вдруг почему-то занервничал король. «Но вы не должны были протыкать его рогом. Зачем вы это сделали?» «Это ему нисколько не повредило», — беззаботно отмахнулся единорог и хотел было продолжить путь, но в этот момент заметил Алису. Чрезвычайно удивившись, он остановился и уставился на нее с видом крайнего отвращения, а потом произнес, медленно выговаривая слова. «Что это такое?» «Это человеческий детеныш», — засуетился Саймор. «Мы только сегодня его нашли». Желая лучше представить Алису, он начал активно жестикулировать. «Мне всегда казалось, что дети — это сказочные чудовища», — признался единорог. «Оно хоть живое». «И даже говорить умеет», — воскликнул первый королевский офицер. Единорог мечтательно посмотрел на Алису и попросил. «Скажи что-нибудь, детеныш». Алиса не могла сдержать улыбку и вежливо сказала. «Как и вы, я тоже всегда думала, что единороги — сказочные чудовища, и никогда раньше не видела живого единорога». «Но теперь, когда мы, наконец, увидели друг друга, предлагаю тебе сделку. Я поверю в тебя, если ты поверишь в меня. По рукам, как вам будет угодно». «А не полакомиться ли нам по такому случаю пирогом со сливами?» — предложил единорог, обернувшись к королю. «Чёрствый черный хлеб терпеть не могу». «Конечно, разумеется», — забормотал король и, поманив к себе первого офицера, прошептал. «Открой-ка сумку да поживее. Не эту, это набито сеном». Саймор вынул из сумки большой пирог и передал Алисе, чтобы она его подержала, пока он доставал блюдо и огромный нож. Как все это могло поместиться в его сумке, Алиса никак не могла понять и решила, что он фокусник. Тем временем к ним присоединился и лев. Выглядел он чрезвычайно уставшим и сонным. Глаза то и дело закрывались. «А это что такое?» — уставился он на Алису. Голос у него был глухой, какой-то трубный, словно колокол гудит. «Ага, интересно», — оживился единорог. «Никогда не угадайте. Я так и не смог». Лев перевел усталый взгляд на Алису и спросил, зевая после каждого слова. «Вы кто? Животное? Растение или минерал?» «Это сказочное чудовище», — не дал ответить девочке единорог. «Ну и ладно. Какая разница, если есть пирог со сливами?» Лев растянулся на земле и повернулся, положив голову на лапы, к единорогу и королю. «Да вы присаживаетесь. Только с пирогом, чтобы по-честному». Королю было явно неудобно сидеть между этими двумя огромными тварями, но другого места не оказалось. «Вот удобный случай сразиться за корону», — съехидничал единорог, поглядывая на бедного шахматного короля. Тот так затрясся, что корона чуть не свалилась с его головы. «Я бы легко победил», — лениво проговорил лев. «А я в этом сомневаюсь», — возразил единорог. Лев рассердился и даже приподнялся. «Как это? Кто вас вокруг города гонял? Вы, цыпленок!» Тут король поспешил вмешаться, чтобы не дать разгореться ссоре. Он очень нервничал, и голос у него дрожал. «Вокруг всего города? Какая прекрасная долгая прогулка! Вы как бежали, через старый мост или через рынок? Через старый мост дорога покрасивее будет». «Право, не знаю», — проворчал лев и опять улегся. «Столько пыли было, что ничего не разберешь. Что это чудовище так долго возится там с пирогом?» Алиса тем временем, на берегу ручейка, пристроив блюдо себе на колени, усердно пилила пирог ножом. Но у нее ничего не получалось. Стоило отрезать несколько кусочков, как они тотчас же опять срастались. Понаблюдав за ее мучениями, единорог понял, в чем дело, и дал ей совет. «Ты не умеешь обращаться со зеркальными пирогами. Сначала обнеси, а потом режь». Это предложение казалось совершеннейшей нелепостью, но Алиса послушно встала, подошла с блюдом к каждому, и пирог сам разделился на три части. «Теперь можно и разрезать», — проговорил лев, когда она вернулась на свое место с пустым блюдом. «Это жульничество!» — воскликнул единорог, пока Алиса сидела с ножом в руке, недоумевая, что делать. «Льву досталось вдвое больше, чем мне». «Ты что, не любишь пирог со сливами, чудовище?» — спросил у Алисы лев. «Себе ничего не оставила». Но прежде чем она успела ответить, загрохотали барабаны, Откуда исходит шум, понять было невозможно. Казалось, не только воздух наполнился барабанным боем, но грохот этот проник и к ней в голову. Испугавшись, что оглохнет, Алиса вскочила и в страхе перепрыгнула через ручей. Прежде чем упасть на колени и закрыть ладонями уши, она успела заметить, как единорог и лев поднялись на ноги, сердитые и недовольные, что помешали их пиршеству. «Ну уж если это не выборобанит их из города», — подумала Алиса, — «тогда никогда ничего с ними не произойдет».